слово о Есенине. Эпиграф. Я счастлив, в сонме бурь, неповторимые я вынес впечатления. Сергей Есенин. В 1814 году в Вестнике Европы за подписью Александр Н. К. Ш. П. впервые было напечатано стихотворение Пушкина к другу-стихотворцу. Ровно через 100 лет, в 1914 году, в журнале «Мирок» за подписью «Аристон» было впервые напечатано стихотворение Есенина «Береза». Эти 100 лет в русской поэзии по праву могут быть названы эпохой Пушкина. Могучий, всеобъемлющий пушкинский гений оказал решающее влияние на стремительный взлет поэзии XIX века. Лермонтов, Некрасов, Кольцов, Никитин, Тютчев, Майков, Фет. Всем своим творчеством, жизнью и прежде всего своими новаторскими, глубоко национальными произведениями именно Пушкин проложил для них главные вехи на пути к высотам русской и мировой поэзии. Конечно, каждый из этой блистательной плеяды был рожден своим временем, каждый был самобытен и талантлив. И вместе с тем каждый, несмотря на свои личные и художественные пристрастия, испытал на себе, на своем творчестве огромное воздействие Пушкина. Каждый стремился к вершинам ногой пушкинской простоты. В конце XIX и особенно в начале XX века многим казалось, что знамя реалистической поэзии поблекло. Нашлись даже теоретики, доказывающие, что реализм себя исчерпал. Иные горячие головы призывали сбросить с парохода современности Пушкина, Толстого, Достоевского. Именно в это время вслед за «Березой» появляются в печати удивительно сердечные, размашистые стихи Сергея Есенина. Мог ли тогда, в 1914 году, кто-либо предположить, что неизвестный автор, скрывавшийся под псевдонимом Аристон, человек, которому суждено стать достойным преемником пушкинской славы? Поэт, который в пору становления нового революционного искусства одним из первых сумел решительно повернуть к наследию русской классической поэзии и вместе с великими первопроходцами советской поэзии Владимиром Маяковским и Александром Блоком смело двинуться по пути реализма, народности, гражданственности. Продолжая, развивая, обогащая традиции Пушкина, Есенин оставался сыном своего века, своей эпохи. Все это позволило Есенину еще при жизни, в 20-е годы, стать тем художником, который прочно и навсегда соединил реалистическую поэзию XIX века с поэзией социалистического реализма, рожденной Великим Октябрем. Писали раньше ямбом и октавой, классическая форма умерла, но ныне, в век наш величавый, я вновь ей вздернул удила, справедливо утверждал в своих стихах Сергей Есенин. Истинная поэзия глубоко человечна. Она покоряет наши сердца любовью к человеку, верой в лучшие порывы его души. Она помогает человеку в трагические минуты его жизни. Поэзия ведет вечный бой за человека. Великие художники и великие гуманисты. Как негасимый огонь проносят они через века свою неколебимую любовь и веру в человека, в то, что будущее его светло и прекрасно. По своей творческой сути, по своим убеждениям и идеям, они великие мыслители и революционеры духа. Они постоянно и настойчиво вслушиваются в биение народного сердца, в могучее дыхание своей родины, чутко улавливая при этом нарастающие раскаты новых революционных бурь и потрясений. Все это и делает их поэзию бессмертной и вечной. Таков безымянный автор слова о полку Игореве, таковы наши Пушкин, наш Лермонтов и Некрасов, наш Маяковский и Блок, таков Сергей Есенин. Я думаю, как прекрасна земля, и на ней человек, и сколько с войной несчастных уродов теперь и коллег, и сколько зарыто в ямах, и сколько зароют еще, и чувствую в скулах упрямых жестокую судорогу щек. Эти строки Есенина, наполненные и гордостью, и радостью, и болью за человека, его судьбу, проникнутые нескрываемой тревогой за будущее всего человечества, всей нашей планеты, могли бы по праву стать эпиграфом ко всем есенинским стихам и поэмам. Поэзия Есенина удивительно земная и вместе с тем вселенская, озарена немеркнущим светом истинной любви ко всему живому в мире. Милые березовые чащи, ты земля, и вы равнин пески. Перед этим сонмом уходящих я не в силах скрыть моей тоски. Слишком я любил на этом свете все, что душу облекает в плоть. Мир осином, что, раскинув ветви, загляделись в розовую водь. Много дум я в тишине продумал, много песен про себя сложил, и на этой, на земле угрюмой, счастлив тем, что я дышал и жил. Родина — это не географическое понятие, не голое поле и даже не три березки. Родина — это прежде всего люди, твои соотечественники. Это народ, который обстраивает, украшает свою землю, борется за ее свободу, дает этой земле свое имя. Гуманизм Есенина рожден его великой любовью к родине. Черная, потом пропахшая выть, как мне тебя не ласкать, не любить, где-то вдали, на кукане реки, дремную песню поют рыбаки, оловом светится лужная голь, грустная песня, ты русская боль. Уже в ранних стихах поэта, по сути дела, нет идиллии. Есть боль, тревога, печаль, скорбь. Нет одного равнодушия к судьбам миллионов тружеников, к человеку, и не только в стихах, в творчестве, но и в мыслях и в поступках юного поэта. Человек, подумай, что твоя жизнь, когда на пути зловещие раны, богач, погляди вокруг себя, стоны и плач заглушают твою радость. Радость там, где у порога не слышны стоны, читаем мы в одном из ранних писем Есенина. Все видит, все замечает взор поэта. На все бесчеловечное, тревожное, горькое в жизни отзывается его чуткая, легко ранимая душа. Даже там, где в стихах, казалось бы, речи нет о человеке, главным для поэта остается человек, его отношение к окружающему миру, его моральный, нравственный облик. Перечитайте. Песня о собаке, корову, лисицу, табун. И вы явственно ощутите это. В дооктябрьский период именно гуманизм во многом помог Есенину определить свою общественную демократическую позицию, свое отрицательное отношение к мировой империалистической войне. Понакаркали черные вороны, грозным бедом широкий простор, крутит вихрь, леса во все стороны, машет саваном пена с озер, грянул гром, чашка неба расколота, тучи рваные кутают лес, на подвесках из легкого золота закачались лампадки небес, повестили под окнами соцкие ополченцам идти на войну, загыгыкали бабы слободские, плач прорезал кругом тишину. Такие стихи могут родиться только в сердце художника, для которого война — непоправимое человеческое горе. Вот откуда и лирическая напряженность, и гуманистический пафос этих строк. Нельзя любить землю вообще, человека вообще. Это чуждо истинному искусству. Только любя свою родину, свой народ, своих соотечественников, можно стать великим гуманистом, художником близким, доступным, понятным людям разных стран и наций. Мировое значение Есенина, действенная сила его поэзии определяются прежде всего тем, что он сумел, преодолевая и объективные противоречия революционной эпохи, и свои субъективные взгляды и заблуждения, понять, осмыслить мировоззренчески, философски и раскрыть художественно в своих стихах и поэмах величайшее историческое значение Октябрьской революции, открывшей народам мира путь к подлинной свободе, социализму, к нравственному, духовному возрождению человека. С публицистической страстью и гражданской убежденностью и одновременно с огромной художественной силой говорит Есенин о непримиримом социально-классовом столкновении двух нравственных начал в современной общественной жизни, о двух концепциях человека, одна из которых родилась в старом буржуазном мире, а другую принесла народу Великая Октябрьская революция. Ныне становится все очевиднее, что Есенин в годы революции, находясь в постоянных тревожных раздумьях о будущем полевой Руси, о том, куда несет нас рок событий, был предельно обеспокоен завтрашним днем всего человечества. Ему, как когда-то Льву Толстому из Ясной Поляны, из своего знаменитого села Константиново, зримо открывался и проглядывался до самых дальних далей весь современный окружающий его мир в вечном борении человеческих страстей, непримиримости добра и зла, света и тьмы, богатства и нищеты, мир, охваченный революционной октябрьской бурей. «Сойди, явись нам, красный конь, впрягись в земли оглобли! Мы радугу тебе дугой, полярный круг нас брую, о, вывези наш шар земной на колею иную». Не только в стихах, но и в прозе Есенин стремился заглянуть в будущее человечества. Пространство будет побеждено, и в свой творческий рисунок мира люди, как в инженерный план, вдунут осязаемые грани строительства. Воздушные рифы глазам воздушных корабельщиков будут видимы так же, как рифы водные. Всюду будут расставлены вехи для безопасного плавания, и человечество будет перекликаться с Земли не только с близкими ему по планетам спутниками, а со всем миром в его необъятности. Слова эти были произнесены в 1918 году. Автором подобных слов мог бы быть отец космонавтики Циолковский или великий Эйнштейн. Но слова эти, как мы знаем, были сказаны молодым 23-летним рязанским поэтом, дед и отец которого пахали землю. Сказаны в то время, когда даже иным писателям-фантастам родина Есенина Россия виделась во мгле. Лишь поэт, которого до глубины души столь нераздельно и постоянно волновала и красота родных его рязанских раздолий, и судьба Руси крестьянской в суровые грозные годы революции, и будущее всего шара земного, мог создать Инонию и Сорокауст, Пугачева и страну негодяев, Москву кабацкую и персидские мотивы, Русь советскую и письмо к женщине, песнь о великом походе и поэму «Ленин», «Капитана земли» и балладу о 26 «Черного человека» и Анну Снегину. А лирико-философские стихи Есенина, такие как «Не жалею, не зову, не плачу», «Отговорила роща золотая», «Мы теперь уходим понемногу», «Спит ковыль, равнина дорогая», «Жизнь — обман с чарующей тоскою», «Цветы мне говорят, прощай» и другие. Сколько в них самого сокровенного, есенинского, лично пережитого поэтом, и одновременно сколько общечеловеческой доброты и сердечного тепла, которых и ныне явно не хватает на нашей планете. Холодят мне душу эти выси, нет тепла от звездного огня. Те, кого любил я, отреклися, кем я жил, забыли про меня. Но и все ж теснимый и гонимый, я, смотря с улыбкой на зарю, на земле мне близкой и любимой, эту жизнь за все благодарю. Глубоко человечное, свободолюбивое, в высшей степени патриотическое слово Есенина доходит ныне до сердец миллионов людей во всех уголках нашей планеты, пробуждая в них все лучшие черты, объединяя их нравственно, духовно, помогая им познавать и открывать для себя еще полнее родину поэта, страну Октябрьской революции, первую страну социализма, давшую миру Прометея XX века, великого Ленина. Путь к истине, к правде, революции, к человеку нового мира оказался на редкость суровым и многотрудным. Есенин выдержал, выстрадал этот путь каждой строкой своих стихов, всей своей бурной, дерзко неповторимой, прекрасной жизнью.